Глава 16. Кончилась пора понтовки. По-летнему шумел камыш на бесчисленных, растянувшихся на сотни верст озерах и старицах Иманской поймы. Ветер пригибал упругую зелень, ерошил ее невидимой рукой, стараясь наклонить до самой воды. Ночи с черным, обугленно-бархатистым небом проходили быстро, и Млечный Путь отцветал поутру наравне с мириадами звезд. Днями неясно дыбились в мглистом мареве по бокам речной долины громады сопок, и в голубой выси, размеренно пошевеливая крыльями, кругами плавали коршуны. На рассвете, шелестя травами, из чаще показывались изюбры, и, втягивая в себя свежий, наполненный запахами трав и болотной прели воздух, не чуя опасности, смело входили в тенистую воду старец. Быки с огромными, уже закостеневшими рогами, похожими на воде на темные сучковатые коряги, быстро пересекали глубокие места, прыжком выскакивали на противоположный крутой берег и скрывались в чащах. Где-то в хребтах, на северных прохладных склонах были места их дневных лежек. Раскидистые липы стояли в полном цвету, и на белом безбрежном кипении их янтарно проступали капли лесного пахучего меда. Гудение пчелиных полчищ глушило речной шум, и пасечный точок, казалось, превратился в какой-то один огромный растревоженный улей. Падали, падали на переполненные литки, шевелящие крылышками и золотыми спинками, обезумевшие от невиданного взятка пчелы, торопясь унести в глубины сотового дома щедрый дар уссурийской тайги. Дни стояли дымчатые, а ночи короткие, душные, наполненные пряным запахом цветущей липы, чьими-то неясными вскриками и сумасшедшими плясками светляков. Трофим снял крышку с медвяного дома и, пустив в него из дымаря синюю струю, тихомирил пчел. Вырезав из дуплянки четырехугольный кусок сотов, поднял его над головой. Мед молодой, янтарный, светился в каждой ячейке. «Богат ныне взяток, ох, богат! Давай, Степанидушка, давай, трошка!» Радостно гудел Сафрон, обтирая снежно-белой холщовой тряпицей ладони заскорузлых рук. Заросшее рыжей бородой лицо его светилось от счастья. Заранее, предвкушая обилие меда в доме, он уже прикидывал, сколько можно будет перевести его на медовуху, сколько дуплянок поставить на зиму про запас. Возле отца с большим берестяным туесом в руках, а опаляя Трофима чернотой глаз, стояла Настя. Она носила мед в омшальник. Возвращаясь на точок, Настя сердито хмурила брови и старалась не смотреть на Трофима. Но, помимо воли, каждый раз взглядывала на него, отчего густой румянец пробивал матовую смуглость ее щек. Степанида с закатанными рукавами кофты и с выбивавшимися из-под платка рыжими косами помогала Сафрону около медогонки. Трофиму казалось, что после ливня он целую вечность не видел Настю. А Марья Силина сразу после потопа, стирая с козиной на протоке белье, охая сказала: «Перепугал с воды, ледаща она у нас. Направила бы ты девку». Устинья, поборов неприязнь к Насте, с согласия Марии залезла к девкам на чердак и стала уговаривать Настю попариться полезными травами. Но та так взглянула на нее, так сверкнула глазищами, что Устинья, не мешкая, быстро спустилась вниз. «Дикая она!» — обескураженно оправдывалась Козина, не догадываясь, что Настя не может простить ей той ночи, когда она пересадила ее из своего бата в отцовский. «И впрямь, Устиньюшка, вся в силенскую бабку! Ох, и тяжко мне с ней!» — жаловалась Марья. А пока не перегорела в девичьем сердце обида, пока не убедилась Настя, что между Трофимом и Стешкой ничего нет, не могла она смотреть на него. Но зато теперь все существо ее переполнилось неизмеримой, скрытой лаской к Трофиму. Все, что она теперь не делала, куда бы ни шла, всюду перед ней стоял Трофим. Она грезила о нем наяву, видела во сне. Ночами Настя стала испуганно вскакивать с невыносимо жаркой постели и, прислушиваясь к тревожно бьющемуся сердцу, коротала остаток летней ночи в мечтах. Часто во время бессонниц рождалось дикое желание побродить по залитой лунным светом тайге, не боясь ни хищных зверей, ни привидений, ни даже русалок. Тихо поднявшись, чтобы не разбудить Стешку, она, как лунатик, крадучись, спускалась по лестнице и, разрывая руками заросли папоротника и цепкие лианы виноградника, выходила на реку. Глухо шумел иман, загадочно шептались листья черемух и высоких тополей. В душном воздухе носились светляки, пахло мятой, полынником. В одной из таких ночей Насте пришла в голову мысль разбудить Трофима и побродить с ним вместе по лесу. По тропе, слабо освещенной луной, подошла она к чернеющей на поляне козинской избе. Единственное оконце было освещено. Настя не удержалась и, встав на завалинку, посмотрела в него. Перед иконами на коленях молилась сама Козина. Настя, зная, что Трофим спит на чердаке, долго колебалась, но так и не осмелилась разбудить его. В другой раз, услышав ночью на реке глухой рев, Настя бросилась ему навстречу, охваченная какой-то дикой страстью. Приглушенное ворчание доносилось с другой стороны реки. Смиряя рукой бешено бьющееся сердце, она хотела повернуть обратно, но в это время из ивника к воде двинулась длинная тень. Тигр! Было видно, как хищник вышел на берег и стал лакать воду. Что-то охотничье, переданное киржатской кровью, загорелось в ней. Сжав кулаки, она пригрозила тигру. Хищник поднял голову и, блеснув огнями глаз, коротким броском скрылся в чаще. Только утром, осознав все, она задрожала от страха. Рыбачившие на реке Мишка Куксов и Макарка Калугин в тот же день нашли в тальниках задавленную тигром изюбриху. Для хуторян это не было большим событием. Поговорили день, да и забыли. Но Настя помнила эту ночь. Часто перед глазами вставал призрачный лес, прогалины, залитые лунным светом загадочно темные воды реки и шевелящиеся, подчеркивающие дрожащим светом тьму полчища светляков. Полдень, окончив работу на пасеке, Трофим направился домой, но ноги сами собой повернули на силенскую тропу. Перед уходом он видел, как Настя, поставив у амшанника туёс и, не дожидаясь стежки, которая была еще занята с отцом, пошла купаться на протоку. Думая о том, как бы не пропустить возвращающуюся Настю, он бегом перерезал лесной клин и спрятался на тропе за толстым кленом. На повороте замелькал светлый платок. Настя поравнялась с кленом и, испуганно ойкнув, остановилась, босоногая, в коротком сарафанчике, с мокрыми, выбившимися из-под платка косами. Капельки воды блестели на ее смуглой шее. Мгновение они стояли, не находя слов. И вдруг Настя, зардевшись, смущенно прикрыла лицо ладонями. Ощутив горячие руки Трофима и изнемогая вся, она попыталась его оттолкнуть. «Настя! Настенька!» — жарко зашептал Трофим и, притянув ее слабо сопротивляющуюся, прильнул к упругим нецелованным губам. «Пусти, пусти, срам-то какой!» — не в силах вырваться просила Настя. «Придешь после первых петухов на косу? Придешь?» Сжимая ее еще сильнее, шептал Трофим. И, наконец, услышав слетевшее с ее губ согласие, разжал руки. Как стреляная, Настя метнулась по тропинке домой. Заскочила в сарай, оттуда бросилась на чердак, и, видя, что нет стежки, со слезами радости ткнулась горящими от поцелуев губами в подушку. Последние отблески зари догорали на салатно-зеленом небе. Наступили сумерки, но прохлады они не принесли. Земля, нагретая за день солнцем, продолжала и ночью излучать теплоту. По пойме Имана от воды поднимались испарения. Тонко звенит над ухом надоедливый комар. Томительно тянутся ночные часы. Чутко шелестит листьями, знакомый с раннего детства, излаженный до каждого сучка, высоко поднявшийся над крышей вековой дуб. Слышит Настя глухие, долетающие через потолок молитвы родителей. А рядом в духоте ночи ворочается, сладко стонет во сне стежка. Лежит Настя, обратив лицо к чердачной двери, временами, как в теплые волны, погружается в сторожкую дремоту, и бесконечно грезится ей Трофим. Он обнимает ее, жесткой бородкой щекочет лицо, шею, грудь. Очнувшись, она сбрасывает покрывало и остается в рубашке, не шевелясь, лежит на спине. Наконец, далеким подвальным голосом заводит полуночную песню пробудившийся петух. Настя не шелохнется. Тихо, ровно дышит стежка. В избе ни звука. Легонько, как пух, Настя встает и набрасывает сарафан, берет в руки остроносые олочи и крадется к двери. Полная ясная луна. Около городьбы в полыннике монотонно звенят кузнечики. Еле слышно шумит на перекате Иман. Настя всовывает босые ноги в олочи и непослушными пальцами завязывает оборки. Торопливыми шагами пересекает двор. Идет Настя по залитому луной лесу, влекомая неодолимой силой, покорно движется навстречу судьбе. И потекли ночи тайны любви с венками набранных Настей цветов, с пряными запахами трав и ненасытными поцелуями. Когда Настя уставала бродить по уснувшим полянам и галечниковым косам, Трофим брал ее на руки и нес куда-нибудь на береговой обрыв. Мириады звезд мерцали на темно-синем небе, и Млечный Путь, ясно видимый, туманной дорогой пересекал небосвод. В призрачном свете задумчиво дремали сопки. Весь покрытый лунными бликами, глухо плескался Иман. «Нету, Трофимий, нету! Нету тебе моего согласия! Нету!» «А ежели, маманя, мы любим друг друга?» — запальчиво воскликнул Трофим. «Эш, блудница! Ишь, сквернявка! Бабьими доспехами только обзавелась, титьки так появились, она уж к парням!» — криком отвечала Устинья, зло сплевывая в сторону. «Да как она смеет! Как она смеет, сквернявка!» Снова вскинулась Устинья. «Из родительского и духовного согласия, наперед старшей сестры!» «Не любы, Степанида, мне!» — упрямо твердил Трофим. Устинья, почувствовав в ногах слабость, со стоном опустилась на скамью. Схимническое лицо ее еще больше побледнело. Под набрякшими веками не видно было глаз. «Какая ж это жизнь, маманя, с нелюбимой-то женой! Небось и сами-то сколько мучились, сколько пролили слез!» «Трофимий, мою жизнь не трожь!» — вскочила, как ужаленная Устинья. «Проживи с мое, тогда рассуждай! Оно не смей, слышишь? Не смей!» И, вспомнив, как Настя заставила ее позорно слезть с чердака, мрачно добавила. «Не боюсь сравниться с тобой! Слово своего не переменю! В гробу лежать легче, нежели видеть ее в своей избе!» Она направилась в свою каморку, кряхтя опустилась на колени. Отмолившись, взяла стеганую коцовейку, небо затягивало мороком, а в руки сухую, как кость, еловую палку, двинулась по тропе. «Силиным пошла, будет теперь», — с горечью подумал Трофим и, представив родительский гнев, который вот-вот разразится над Настей, заметался по избе. Злость на мать, на Силиных, прочащих ему в жены стежку, и на Шабанова, тоже стоящего на его пути, распирала грудь. «Кощей, духовный отец!» — припадки гнева воскликнул он. И вдруг почувствовал, как что-то невидимое липкое, словно петля, стало сдавливать горло. В глазах помутилось, он схватился за стол. «Да что ж это? Господи!» — испуганно обратил он взгляд на иконы. В свете хмурого дня еще суровее были лики святых. Ему казалось, что они с гневом смотрят на него. «Господи, за что караешь?» — воскликнул он и, взяв себя в руки, стал вспоминать, в чем грешен. На поверку выходило одно — тайные встречи с Настей. «Так почему Господь не покарал Нифонтова за грех с Дарьей? Ведь известно всему Кунтуну. Неужто он ближе к Богу? А может, и впрямь говорят кунтунские антихристы, что Бога-то нет?» Мысли у Трофима путались. Он опять взглянул на иконы, хотел помолиться, но рука не поднялась. «А ну вас к бесу!» Воскликнул он и, испугавшись такого святотатства, выскочил на улицу. Прислонившись к городьбе, взглянул на избу, белевшую новыми нижними венцами. Оставалось заменить две половых лёжки и покрыть дранью сгнившую крышу. Трофим вспомнил, как, подтаскивая бревна, мечтала Настя. С ее появлением в избе по-другому пошло бы все. И пол был бы натерт до желтого блеска, и на кошке появилась бы герань. А теперь что? Для кого стараюсь? Для рыжей стежки? Для матери, которая ради нее, что кресалом меня трет? И Трофим пожалел, что избу не унесло водой. Новую бы срубил. Тогда, может быть, мать не так бы разговаривала со мной. А теперь что рубить ее? Посмотрев снова на избу, где все напоминало о сегодняшней ругани, Трофим покрутил головой. Идти в нее не хотелось. Там все, и низкий потолок, и затхлый воздух, и мрачные лики святых. Все было невыносимо для него. «Пойду-ка к Коксовым. Хоть и колготно у них, однако Каська что шуму наделает. Зато с Алешкиным батькой по душам поговорить можно, ежели медовуха и разум его не замутила». Оставив в стороне избу Силиных, он прошел уже чуть не наполовину пути, как вдруг почувствовал легкий, еле уловимый запах гари. Остановился, потянул в себя воздух. Запах дыма не пропадал. «Неужто что горит?» — подумал с беспокойством. Уже затянул на улочи оборку, перебрался через небольшое болото и вышел к задам куксовской избы. «Что с тобой, Устинюшка? Не захворала ли ненароком?» Взглянув в осунившееся лицо соседки, участливо спросила ее Марья в летнике. Она торопливо переставила с лавки на стол выпочканный земляным соком туиса, смахнула подолом с краю ягодный мусор. Как раз в ведерном котле кипело на плите варенье. Пригласила Устинью сесть. «Не то хмарь, а впору хоть в могилу. Девки-то где?» — сердито спросила Козина. «А на речке где ж им быть? Только встанет солнышко, как задерут хвосты, и на берег болтаться в воде. Нынче вот, правда, земляники принесли. И Настя болезная твоя тоже купается?» — ехидно ухмыльнулась Устинья. «Да все там, и Фройска, и Стешка, и Дырёх Куксова. А что стряслось-то, Устинюшка?» «Обвела на нас срамница, обвела вокруг пальца бесстыжая!» Вдруг прорвало Козину. «С Трофимом путается по ночам! Нынче благословение просил у меня, а вы тут храпите, что барсуки!» «Что ты, Устинюшка, что ты? Да не может такого быть! Да бог с тобой, милая!» Испуганно засветилась Марья, ведя Козину в избу. «Да я ж ее потаскуху, да я ж ее космы выдеру ей! И шо че надумала? Стежка-то, Стежка, ой, что с ней будет? Уж ты посиди тут, Устинюшка, отдохни на крылечке, а я за Сафроном на тачок побегу. Пусть рыжий он пусть кается, это он, все он! Не трожь, Настя, не трожь!» И ахнули хуторяне, узнав про блуд Трофима с Настей, и заговорили вовсю. Не бывало еще такого, чтобы младшая сестра перебила жениха у старшей. Первый же день Настю, затуканную побоями, перевели с чердака в избу. На вопросы матери о том, где и когда встречалась с Трофимом, на что надеялась, переходя дорогу Степаниде, она не отвечала, и только когда узнала, что отмаливать грех придется в келью у Шабанова, лицо ее от испуга стало белее бересты. А Степаниду начали бить припадки. Первый же день она несколько раз заваливалась в бурьян и, суча ногами, голосила на весь хутор. Роська с Марьей бегали вокруг нее с мокрыми полотенцами, давали нюхать мяту. Поили настоем пострел травы, но все было напрасно. Успокаивала ее только Устинья. Бабы кляли Настю, а Пелагея злорадствовала. «Охаивали мою Катьку? Не поглядит, мол, на нее Трофимий? Анна Степанида немногим взяла!» И, показывая забежавшей кумушке в сторону Силиных, добавляла. «И шеревет заливается, ровно волчица у своего гнезда!» Сафрон, чтобы не слышать Стешкиных криков, досадно махнул рукой и ушел в самый дальний угол пасеки. Пчелы еще носили богатые обножки, можно было повторно брать мед, да разве уж тут до того, вишь, что дочка-то выкинула! Подстрекаемый Марьей и Сафрон через Устинью запретил Трофиму показываться ему на глаза. Может, и долго бы ахала взбудораженная кишмишевка, и бегали бы киржачки из избы в избу, подливая масло в огонь. Да неожиданно свалившаяся другая беда заставила всех на время забыть о Трофиме с Настей. Две ночи по небу тянулась мутная мгла, скрывая звезды и молодой месяц. Солнце выкатывалось, как темно-красный расплавленный шар, и, тускло просвечивая плотную пелену, сваливалось в сизые тучи. На третий день его не было совсем. Едкий дым заполнил пади, дышать было трудно, першило в горле. Как пойманные в мышеловку, испуганно метались из избы в избу кишмишевцы. «Где горит? Куда бежать?» Бабы, девки и ребятишки стояли перед иконами на коленях и молили Бога отвести посланный на них небесами огонь. Из своей крепости выкурило даже Евсея. Он пришел на поляну к избе Силиных с глубоко спрятанным страхом в ледяных глазах. Но держался невозмутимо, ни на минуту не расставаясь с Лестовкой. Бабы в наброшенных наскоро платках, держа ребятишек за руки, сгрудились около него. Они чихали, терли ладонями глаза, в которых застыла одна надежда — на Евсея. Мужики стояли в сторонке. Сафрон опустил голову. Он-то хорошо знал, что такое лесной пожар. Два раза чуть не сгорел в тайге. И вот как гром с ясного неба, третий раз. Избы, скотина, пчелы, да и сам в какую сторону метнешься, не зная, куда пойдет пал. Одно спасение, иман, может, в воде жаром не испепелит, копотью не задушит. «А что ж это, Евсеюшко?» — заголосила Марья. «Чем же это мы грешны перед Господом, что он наказывает нас так? Не успели от воды опомниться, как огнем опаляет!» «Иссякает верность в вере, людишек суета обуяла!» — воздел руки к небу Евсей. «А девкам с парнями одни гулянки да хахоньки! Постов не блюдут, каноны позабывали!» Гневно потрясал он волосатым кулаком в воздухе. Напуганные грозным часом и страшными проклятиями Евсея бабы притихли, а начетчик добирался уже и до Трофима с Настей. «Один Трофимий чё нашкодничал? На низы без благословения спущаться зачал. Вот-вот сатанинским зельем запыхтит, и девку вот загреховодил!» Он повернул бороду к Марье. «А тебе, Марья, чей невдомек, по что Господь кары-то посылает? В своем глазу бревнышко-то не видать?» Покачав головой и страдальчески подняв глаза к небу, Евсей начал креститься, громко бормоча молитву. «Тьфу, гнида!» — злобно плюнул Трифон. «Божье на языке, мирское на уме! Хоть бы тут лишак не кривлялся!» Сафрон и Гнат зашикали на него. «Истину речет Евсей, истину!» — загудела все время молчавшая Устинья. «Каюсь в грехах своих, каюсь! От всего миру прошу! Не имей, Евсеюшко, зла на единоверцев! Молви только мудрые! Вызвали с беды страшной!» Евсей повел глазами по лицам хуторян. «Всем миром, с иконным ходом, в моей молельной отмаливать грехи!» — крикнул он, воздев руки вверх. Загалдели кишмишевцы, закивали головами. Окрыленные мудрым советом, бабы побежали за иконами. Устинья наказала Алешке немедленно найти и привести Трофима. А дым становился все гуще и гуще. В нем, как разобщенные островки, проглядывались речные тальники, купы ближних деревьев. По колодинам прыгали стайки бурундуков, испуганно уркали белки. Они выбегали на речной песок и, пометавшись в поисках переправы, бросались вплавь. Как сумасшедшие кричали кедровки. Со страхом и вместе с тем с какой-то слабой надеждой Настя смотрела на застланную дымом улицу. Через открытое окно глухо долетали чьи-то выкрики, причитания, плач ребятишек и каркающий голос Евсея. В голове гудело и било набатом. Страшные мысли о том, что она стала виновницей нагрянувшей беды, грозящая расплата за совершенный грех и острая боязнь за Трофима. Все спуталось в один нерасплетаемый клубок и жгло сердце раскаленным железом. Уткнув лицо в мокрую от слез подушку, вздрагивая от рыдания, она шептала молитвы в надежде, что слова раскаяния долетят до Бога. И Всевышний, сменив гнев на милость, пошлет мир в Кишмишевку. Хлопнула дверь, и с вновь влетевшим запахом дыма кто-то больно толкнул ее кулаком в плечо. «Вот мерзавка, что ты понаделала? Позор-то, позор-то какой!» Коснулся ее ушей грозный материнский крик. «Притаилась тут, что змея, ничто тебе нипочем!» Настя упала на колени, медленно подняла на мать мокрые от слез глаза. «Мамонька родная, да простите меня, маменька, не губите! Нет тебе прощения, блудница! За блудом ты сестру не пожалела! Кайся теперь век!» И, оттолкнув дочь, торопливо начала снимать с иконостаса спасительницу. «Мамонька родная, мамонька! Да что ж мне теперь без прощения? Выман головой!» Стуча зубами, как в ознобе, молила Настя. Марья бережно завернула икону в праздничный платок и, оттолкнув дочь, выскочила на улицу. Не помня себя, босая, простоволосая, Настя бросилась следом. За калиткой остановилась. В дыму померещилось узкое, перекошенное от гнева лицо Евсея, злобный взгляд Стежки, постный лик Козиной с надвинутой на глаза кичкой. Настя повернула обратно и не заметила, как очутилась у калитки, но не остановилась. Свернула на Козинскую тропу. Не чувствуя острых камней, царапающих лицо веток, бежала Настя, прижав к груди руки, охваченная порывом единственного желания. Она уже почти достигла избы и вдруг увидела шагавшего навстречу Трофима. «Трошенька, Трошенька!» — бросилась она к нему на грудь, заливаясь слезами. «Настенька, Настенька, да что с тобой, что с тобой? Ты вся в крови!» Спрашивал Трофим. Он посадил ее на упавший ясень и стал гладить изрезанные ступни ее ног. Настя немного успокоилась и, торопливо заплетая растрепавшиеся косы, стала рассказывать про материнские побои, про проклятие Стежки и про наложенную на нее Евсеем эпитимью. «Ах, изверги! Ах, лиходей! Ровно чужие мы!» Горько вздохнул Трофим. «Бежать надо, бежать, не промедляя часа, на низы, пока хватится, там ночь, спасать себя надо, а нам по Иману до мирских 2 дня». Настя испуганно замахала руками. «Ну что ты, в мир, от родной тайги!» Она помрачнела глазами, стала похожа на прежнюю несговорчивую Настю. Но тут же сникла и, стараясь не смотреть на Трофима, быстро стала говорить. «Молиться надо, молиться, покорствием выпрашивать у родителей прощения. Не железные, поди, смилостивиться. Отец у меня добрый, останемся чистые, без греха». Трофим слушал и понимал лишь одно. Настя, такая близкая, ради которой он готов бросить и мать, и Кишмишевку, и безжалостную веру, захлестнувшую их петлей, отказывалась бежать с ним. Они стояли рядом в синем реющем дыму. Настя, надломленная свалившимся на ее хрупкие плечи горем, и высокий темноволосый решительный Трофим. «Это последнее твое слово», — нарушая тягостную минуту и еще питая надежду, спросил он. Настя молчала. Он схватил ее за плечи и посмотрел в глаза. «Да любишь ли ты меня?» — взволнованно воскликнул Трофим. «Люблю, люблю больше всего на свете, Троша!» «Тогда беги к бату и жди меня там». Услышав опять о побеге, Настя стала упрашивать повременить. Но в эту минуту донесся шум чьих-то шагов. Они пригнулись и увидели идущую по тропе его мать. «Господи, мамонька, поди, хватилась меня!» — воскликнула Настя и, подождав, пока Устинья пройдет, стала выбираться на тропу. «Не надо, не надо!» — испуганным жестом остановила она Трофима. «Не провожай меня!» И она скрылась в дыму. Для Трофима потянулись бесконечные дни молитв, строгих постов материнской грызни. Внешне он смирился, беспрекословно выполнял волю матери, работал до сумерек, заканчивал ремонт избы, готовил косы, серпы, поспевала поднявшаяся после воды пшеница. Но когда они с Алешкой вырывались в сопки, то наедались изюбрятины до отвала, жалея только об одном. Оставшееся мясо шло воронью, не тащить же на хутор в Петров пост. Наедине с Алешкой Трофим освобождал душу от накипевшей злости на мать, на Марью, на Евсея, не меньше доставалось и Стешке. При упоминании Степаниды обычно поддакивавший Алешка умолкал. После истории с Трофимом и Настей Степанида стала выказывать ему знаки внимания. Пялила глаза, будто увидела его впервые, приглашала за голубикой. «В отместку Трофиму», — догадывался Алешка. Уже второй год домогался Алексей ее любви, как только не обзывала его Стешка. И бурундуком за привычку ходить в припрыжку, и лягушатником за бледный землистый цвет лица. Один раз при девках и Трофиме брякнула: «Не распускай слюни-то, не про тебя я!» Но погоди же, Стешка, погоди, Степанида Сафроновна. Не плюй в тот родник, из которого испить придется. Так думал Алешка, радуясь приближающейся минуте посрамления Степаниды.